Глава 35. Кира. Не отхожу от кроватки Мишеньки ни на секунду. Постоянно трогаю его лоб, проверяю, дышит ли он. Когда болеют дети, я переживаю самое худшее состояние. Тревога за детей сдавливает грудь. Переживания и беспокойство ни на секунду не дают расслабиться. Но теперь я чувствую себя по-другому, потому что у детей появился отец. И пусть они еще пока об этом не знают, но поддержка Березовского сейчас мне нужна как никогда. Пускай между нами происходит черти что, то есть полная неразбериха, я не смогла не позвонить ему и не попросить о помощи. И когда Антон сразу же, практически не раздумывая, согласился, это зародило внутри надежду, как минимум, надежду на то, что из него выйдет отличный папа, который не бросит своих детей в трудную минуту. И еще надежда на то, что мы не безразличны друг другу, что все может получиться, что можно дать друг другу второй шанс. А вот только для начала бы выяснить, почему в прошлом Антон так жестоко со мной поступил. У него же должна быть причина. Тихий стук в дверь отвлекает от груза мыслей. Смотрю на часы. Ничего себе, Березовский сюда на ракете, что ли, летел? Открываю дверь. Запыхавшийся и встревоженный, бывший залетает в коридор. Как он? Глаза выдают беспокойство. Даже не ожидала, что Березовский так серьезно отнесется к болезни нашего мальчика. Это однозначно, это приятно. Спит, но температура до сих пор держится, понуро отвечаю я. Забираю из его рук пакет с нужными лекарствами. Спасибо, что приехал. Глухо выдаю я, ощущая между нами какую-то недосказанность. Наверное, это все из-за поцелуя. Он внес смуту в наши недоотношения. Кир, не благодари. Он резко берет меня за руку. От этого прикосновения внутри взрывается искра. Замираю, потому что его теплая рука заставляет мое беспокойное сердце встрепенуться. Это мой долг. Молча киваю, достаю таблетки от температуры. Ты можешь ехать, Антон, уже поздно. Он же, в свою очередь, смотрит на меня так, будто бы я сейчас сморозила несусветную глупость. С ума сошла. Никуда я не поеду, я буду рядом с детьми. Тоном нетерпящим несогласие произносит он. Когда он так себя ведет, узнаю в нем прежнего Антона. Ладно, если хочешь, оставайся. Сейчас не время припираться, ровно отвечаю я, сдерживая рвущуюся на губах улыбку. Сердце уже уходит в пляс. Вот только понимаю ведь, что причина нашего очередного сближения нерадостная. Болезнь сына вовсе не входила в мои планы. Я, как и любая мать, готова забрать весь недуг на себя, лишь бы мое чадо было бодрым и здоровым. Развожу лекарства, бужу сыночка, чтобы он открыл рот и выпил его. От вида бледного личика сыночка сердце кровью обливается. Я проходила через это много раз, и каждый раз будто заново. Как Маша. Не замечаю, как в комнату входит Антон. Пока в порядке, но, как правило, все болячки они цепляют друг у друга. С досадой вздыхаю я, морально готовлюсь к тому, что дочка вполне себе может заразиться от брата. Мишенька, солнышко. Антон подходит к сыну и проводит ладонью по его личику. Такой горячий. Сдавленно произносит, присаживаясь рядом. «Дядя Антон, ты приехал?» Взгляд сына проясняется, в нем зарождается надежда, будто бы он только Антона и ждал. «Да, малыш, я с мамой буду рядом», — нежно произносит Антон, не переставая гладить Мишу. Мой сын расплывается в безмятежной улыбке, а затем, спустя несколько секунд, проваливается в сон. Чувствую, мне предстоит долгая ночь. Если и на этот раз температура не спадет, то придется вызывать скорую. Машинально дергаюсь, рисую в своей голове всякие нехорошие картинки. В сторону панику. Все будет хорошо. Тем более, теперь я не одна. Кир, иди отдыхай, а я побуду с ними. Неожиданно предлагает Антон, чем приводит меня в ступор. Этот мужчина не перестает меня удивлять. причем в хорошем смысле этого слова. Надо же. Могла я еще буквально пару недель назад подумать, что наши отношения смогут дойти до такого уровня. Кажется, мы начинаем ладить. Поразительно. Нет, Антон, тебе завтра на работу не стоит. Ощущаю, как щеки запекло от неловкости. Он совсем рядом. Можно сказать, дышит мне в спину. Его присутствие волнует душу. Каждая клеточка моего тела волнительно подрагивает. Хорошо, тогда будем сидеть здесь вдвоем. Его слова звучат с каким-то неоднозначным намеком. Но сейчас не время и не место разводить романтику. Главное, чтобы Мишке стало легче. Если тебе так хочется, пожимая плечами, а еще думаю о том, что как хорошо, что в комнате горит слабый ночник. Тогда больше шансов скрыть свою наивную улыбку. Кстати, добавляю я немаловажный факт. Я теперь засяду, как минимум, на неделю на больничном. Конечно, Кира, это даже не обсуждается. Сиди столько, сколько нужно. Тут же с пониманием отзывается Антон. А я вспоминаю, как прошлый мой директор был не в восторге от моих частых больничных, но, скрипя зубами, все равно отпускал. Здесь же все совсем иначе. Правда, кое-что начинает меня заставлять нервничать. Новая секретарша Антона. Я уже на подсознательном уровне чувствую ревность. Едва представлю их вместе. Ох, я же изведусь все это время, пока меня не будет на работе. С другой стороны, даже находясь в офисе, я же не буду шпионить за ними. Конечно, нет. И вообще, Антон мне никто, всего лишь отец моих детей, только и всего. Чего это я вообще должна его ревновать? Разве я имею на это право? Ведь между нами ничего нет. Но Березовский, словно прочитав мои мысли, решает убедить меня в том, насколько сильно я заблуждаюсь. Он поднимает руку наверх, как бы невзначай касается моего плеча, а затем заводит ее за ухо. И издевается надо мной. Я и так вся дрожу от его тесного присутствия, а он еще и нарочно меня касается. Так и не понимаю, чего он хочет до того момента, пока он не засовывает прядь лишних волос обратно в хвост. «Прости, тебе, наверное, мешают», — томно произносит он, а я, если честно, даже не заметила, чтобы у меня там что-то мешалось. Но так или иначе, от его невинного прикосновения внутри все закручивается в волшебный, непредсказуемый вихрь эмоций. Он бурлит внутри, подобно пузырькам игристого. Нежно щекочет в груди, разливая повсюду приятное тепло, словно я потихоньку начинаю пьянеть. Да кого я пытаюсь обмануть? Я безбожно влюбилась в бывшего. Любила или продолжаю любить, неважно. Факт остается фактом. Здравствуй, новая душевная боль, потому что человек, предавший однажды, скорее всего, предаст еще. Где гарантия, что Березовский изменился и не подставит меня в очередной раз? Это сейчас он ласковый и пушистый, и вдруг он в очередной раз покажет мне свое истинное лицо. Смотри, он уже не такой горячий, перебивает мои мысли бывший. Я касаюсь лба сына. Он уже начинает потеть, значит, температура снижается. Фух, вздыхаю с глубоким облегчением. Не переживай, с ним все будет хорошо. Поддерживает меня Березовский, а затем ободряюще сжимает мое плечо. Каждое его прикосновение словно разряд тока. Каждый его взгляд будоражит душу. Каждое слово, каждая встреча взглядами. Словно глоток свежего воздуха, который наполняет и насыщает необходимым кислородом. Он снова становится моей необходимостью. Я решаю пересесть с детской кровати на маленький детский диванчик. Следом за мной садится и Березовский. Немного подождем. Я померяю температуру, и если все хорошо, то будем дежурить по очереди. Произношу полушепотом, чтобы не разбудить малышей. Угу. Соглашается бывший. Ага, какой там? Не понимаю, как, но мы оба так и засыпаем на этом тесном диване. А просыпаюсь я от звонкого визга Мишеньки, который теребит меня за руку. Антона же атакует Машуля. «Мамочка, дядя Антон, просыпайтесь!» Выныриваю из сна в недоумении, потираю веки, осматриваюсь вокруг. Перед нами с довольными моськами сидят дети, а мы с Антоном в прямом смысле слова полулежим в обнимку, потому что размер дивана на большее не рассчитан. Ой, а вот так засада!